со своим черным костюмом и оделся, как и его матросы, однако не расстался со шпагой, которой и намеревался пригвоздить где-нибудь к стене убийцу своих братьев. — Все готово? — спросил он у Моргана, который уже приказал спустить на воду шлюпку. — Да, капитан, — ответил тот. — А Яра? — Я здесь, сеньор. Молодая индианка появилась рядом с ним. Как и пираты, она завернулась в просторную накидку с бахромой и спрятала свои прекрасные волосы под широкополой шляпой, украшенной бантом. — Ваше последнее распоряжение, капитан, — сказал Морган. — Немедленно присоединиться к флотилии и тут же двинуться на Веракрус. — Вы знаете, кабальеро, что Грамон решил высадиться к югу от города? — Да, в двух лье. Если смогу, я буду ждать вас там. — Значит, вы знаете то место, где предстоит высадка? — Грамон и Лоран мне сказали. — До свидания, Морган. Скоро увидимся. — Желаю удачи, капитан. Прощайте. Корсар сел на корме рядом с индианкой и сделал своим людям знак отчаливать. Карма, Ван Штиллер и негр взялись за весла, и быстрая шлюпка полетела стрелой, в то время как молниеносный развернулся, чтобы снова выйти в море. Над черными водами лагуны колыхался легкий туман, делая ночь еще более темной. Туман этот, насыщенный ядовитыми испарениями от гниения мангров, которые называют растениями лихорадки, очень опасен. Мангры встречаются во многих лагунах Мексики, а также в устьях рек, и, отмирая в воде, понемногу разлагаются, заражая воздух. Именно они возбуждают так называемую желтую лихорадку, которая уносит столько человеческих жизней в жаркий месяц. Ни один огонек не сверкал на обширной водной глади, на обоих полуостровах, которые прикрывали лагуну с моря. Ниоткуда не доносилось ни звука, казалось, ничего живого не осталось на этих несущих смерть берегах. — Невеселое местечко, — сказал Карма, налегая на весла. — Я бы сказал, что это страна самого сатаны. Похоже, и в самом деле сатана скрывается среди этих завес тумана, которые поднимаются перед нами, — отозвался гамбуржец. — Это лихорадка, верно, Мокко? — И желтая, к тому же, — пояснил негр. — Если прицепиться, мы пропали. — Ну, у нас шкура толстая, — ответил Карма. — Она не щадит никого. — Тогда наляжем на весла, друзья. Моя шкура мне пока еще дорога. И шлюпка, повинуясь мощным взмахом трех пар весел, полетела, как стрела, избегая тумана, который ветер нес к берегу. Черный корсар, сидя у руля, правил шлюпкой. Время от времени он бросал взгляд на компас, чтобы не сбиться с курса, и обменивался несколькими словами с Ярой. Шлюпка пересекла уже половину лагуны, когда Карма, повернув голову к северу, заметил на оконечности полуострова светящуюся точку. — Ого! — воскликнул он. — Кажется, эта лагуна не совсем безлюдна. Вы видели, капитан? — Да, — ответил корсар, поднимаясь, чтобы лучше разглядеть. — Вдруг это какая-нибудь каравелла? — Мне кажется, свет неподвижен. —